Что нужно знать перед поездкой? Когда будете выбирать время для поездки в Гонконг, помните, что с мая по сентябрь здесь сезон дождей, а потому очень жарко и влажно. Правда, в центральной части острова практически в любую точку можно добраться по покрытым пешеходным дорожкам, туннелям или перемещаясь из одного кондиционированного здания в другое. Лучшее время для поездки в Гонконг – ноябрь-декабрь. Все указатели и значимые надписи написаны на китайском, в Гонконге говорят на его кантонском диалекте и продублированы на английском. Все госслужащие и административные работники говорят по-английски. Главная достопримечательность Гонконга после вида на небоскребы – магазины. Они заполняют здесь все свободное пространство – улицы, площади и переулки. Даже если вы не планировали шопинг, вряд ли уедете отсюда без покупок. Общее настроение заразительно. Большинство продавцов в магазинах говорят на английском. В Гонконге можно купить все – от одежды до бытовой электроники. В небольших магазинах можно торговаться. На некоторых магазинах есть логотип Туристической администрации Гонконга, НКТА. Он подтверждает, что здесь торгуют сравнительно качественным товаром и не обсчитывают. В районе Централ расположены в основном магазины дорогих брендов. Не удивляйтесь, если увидите перед входом очередь. Сюда любят приезжать на шопинг материковые китайцы, потому что предметы роскоши в Гонконге дешевле, чем в остальном Китае. А на полуострове Коулун много рынков с дешевыми товарами. Самый знаменитый рынок – Стэнли. Он находится на южной оконечности острова Гонконг.